из Кашгара, путь каравана лежал по-прежнему на северо-восток. Хотя Никола и Маффео, вероятно, жили в Самарканде во время своего первого путешествия, у нас нет доказательств того, что здесь побывал Марко. Не имея возможности точно описать этот город, Марко заполнил соответствующую страницу еще одной легендой о христианских чудесах. В XI веке в Самарканде будто бы был крещен христианскими миссионерами властитель этих земель Чагатай. Примечание. Чагатай, Джагатай, второй сын Чингисхана, получивший от отца в удел весь Туркестан, так называемый Чагатайский улус. Правил им в 1227-1242 годах. Известие о переходе его в христианство не подтверждается историческими источниками. Конец примечания. Христиане Самарканда на радостях, цитата, «выстроили большую церковь во имя святого Иоанна Крестителя». Конец цитаты. Когда церковь строили, то в основании одного столба положили, цитата, «прекрасный большой квадратный мраморный камень, принадлежавший сарацинам». Конец цитаты. И церковь была сооружена так, что на одном этом столбе держалась вся ее крыша. Неверные очень сердились, но поскольку из страха им приходилось молчать, то тем более они возненавидели христиан. Чагатай в свой час отправился к праотцам. На трон зашел его малолетний сын, а регентом при нем стал племянник Чагатая Сарацин. Единоверцы регента, только и ждавшие удобного случая, стали роптать и потребовали вернуть им камень. Взять за него деньги они отказались. Им хотелось вынуть камень из-под столба, чтобы церковь рухнула, а ненавистные христиане тяжко пострадали. Регент приказал вернуть сарацинам их камень, дав сроку 2 дня. Христиане, цитата, «со многими слезами молились благословенному Иоанну Крестителю, прося помочь им в их великом несчастье». Конец цитаты. И вот когда в назначенный день сарацины пришли в церковь, чтобы унести камень, они увидели, что державшийся на камне столб, цитата, «сам собою поднялся с камня на 3 ладони, конец цитаты, да так и держался в воздухе безо всякой опоры снизу». Отметим любопытный факт. В одном китайском описании Синьдяня, составленном в XIV веке, говорится, что, цитата, «там, в Самарканде, есть храм, держащийся на 4 очень массивных деревянных столбах по 40 футов в вышину. Один из этих столбов висит в воздухе, и его основание отделено от пола более чем на фут». Конец цитаты. Все это заставляет вспомнить здание хлебной биржи в Виндзоре, построенное Кристофером Реном. Архитектор спроектировал здание, обойдясь без внутренних колонн, поддерживающих крышу. Но жители города требовали, чтобы колонны были. Сэр Кристофер пошел на уступку, но поставленные им колонны не только не держат крышу, но и не соприкасаются с ней на несколько дюймов. И вдруг в каком-нибудь будущем суеверном веке возьмут да и скажут, что хлебная биржа в Виндзоре построена без опоры на колонны только благодаря чуду. Из Кашгара наши путешественники отправились в Яркент, где наблюдательный Пола заметил, что многие жители здесь болеют особой болезнью, на шее у них разрастаются зобы. Марко рискнул высказать предположение, что такая болезнь вызывается дурной водой. Все позднейшие путешественники подтвердили тонкое наблюдение Пола. Распространенность этой болезни в районе Яркенда специально отмечали и сэр Перси Сайкс, и Свен Гедин. Последний, как и Марко Поло, причиной заболевания считает здешнюю недоброкачественную воду. Примечание. Сайкс Перси, офицер-разведчик индобританской службы и английский дипломатический агент, жил в Иране около 26 лет, 1893-1918 годы. Совершил за это время 7 больших путешествий по стране, посещал и некоторые области других азиатских стран, пограничных с Россией. Гедин Свен, шведский путешественник по Азии, крайний реакционер, поддерживавший германских фашистов. В 1894-1909 и 1927-1935 годах совершил несколько больших путешествий по Центральной Азии. Впервые исследовал трансгималайские горы. Конец примечания. Затем, по ходу своего путешествия, Поло описал древний город Хотан, где столетиями добывались изумруды. Но гораздо важнее была здесь торговля нефритом, который из века в век шел отсюда на китайский рынок. Путешественники могли наблюдать, как в руслах высохших рек рабочие откапывают куски драгоценного камня. Так это делается там и по сию пору. Из Хотана нефрит везли через пустыни в Пекин и Шачжоу. Здесь он шел на полированные изделия священного и несвященного характера. Жажда китайцев к нефриту ненасытна. Цене нефрита для них ничего нет. Они считают его квинтэссенцией, материальным воплощением силы ян, светлого мужского начала мироздания.